Автор дневника Жак де Сертан был француз, владелец театральной труппы, которая волей судеб, проще говоря, в поисках заработка, оказалась в 1645 году в Польше. Здесь они долго и успешно гастролировали, пока начавшаяся в 1948 году война с Хмельницким их не разорила. Еще 5 лет с постепенно редеющей труппой Сертан ездил по Беларуси и Литве. Речь Посполитой на глазах беднела, знать теперь нечасто приглашала их в свои замки, и играли они в основном в городах во время ярмарок. Играли много, но концы с концами сводили с трудом. Настолько дорого все стало. Актеры расходились, кто подался в солдаты, это было и выгоднее, и даже безопаснее, вокруг грабили, убивали. А тут у тебя было оружие, были товарищи, было жалование, если повезет, и добыча. Другие прибились к казакам, тоже при оружии, но никто над тобой не стоит. Правда, и жалования нет. Театр медленно умирал, и когда в 1654 году русские вошли в Вильну и среди прочих трофеев забрали и Сертана, вся его труппа состояла из одного лишь Мартина, их художника. Мартина Сертан подобрал 6 лет назад в Кельцах, где тот жил как юродивый. Спивался и давно уже не имел никакой работы. Художник он был редкой силы. Особенно удавались Мартину страшный суд и адские муки. Запои его часто кончались горячкой, ему являлись черти, и то, что он много и хорошо их видел, из картин было ясно. Такого зримого изображения ада, такой твердой веры, что он, писавший его там был, не знал даже Босх. Теперь, когда у Сертана ничего не осталось, ему было все равно, что с ним будет дальше. Деньги у него скоро кончились, Вильна голодала, и те, кого он знал и кто мог бы помочь ему, давно уехали из города. Хозяин постоялого двора, на котором он жил, еще не гнал его, но Сертан знал, что и это ненадолго. Целыми днями он бродил по городу, иногда до вечера кружа одними и теми же улочками, а иногда, словно сводя с Вильной счеты, по возможности прямо, дважды пересекал ее крест-накрест, ставил на ней крест. Как-то Сертан случайно набрел на двор, где были свалены декорации, взятые из его театра. Лето было дождливое, холсты мокли и уже начали гнить. Стрельцы, которые охраняли это и другое добро, стояли на постое в соседнем доме, и Сертан сказал их начальнику, чтобы он дал ему привести декорации в порядок, иначе они погибнут. Тот согласился. Сертан с Мартином перетащили их в сарай, не спеша начали подновлять, да так здесь и осели. Солдаты кормили их, и, в общем, они были счастливы. Месяца через 2, когда война сдвинулась дальше, на запад, и вслед за ней туда же, на запад, ушли стрельцы, на рассвете во двор завернули 2 большие подводы, спешащий возница на ходу крикнул Сертана, едва он вышел, велел ему грузить все то, что было в сарае. Затем, когда это дело было кончено, им с Мартином объявили, что они тоже должны ехать. Уже за заставой ямщик сказал Сертану, что путь их лежит в Москву. Дорога оказалась очень долгой, телеги двигались совсем медленно. Осенние дожди развезли забитый войсками тракт, и лишь в октябре они, наконец, добрались до Смоленска. Где-то на полпути потерялся Мартин, и Сертан остался один. За Смоленском поехали быстрее, но все равно в Москву он попал лишь зимой 1655 года. В столице его немедленно по приезде доставили в какой-то приказ, где тщательно допросили сперва по-польски, потом, узнав, что он француз, по-французски. Подьячий, что его допрашивал, как отметил Сертан, знал язык очень хорошо. Сертан почему-то совету назвался во время этого допроса протестантом, а не католиком. Он действительно был родом из протестантской семьи, но много лет назад в Италии перешел в католичество. Тем, что он протестант, по-видимому, остались довольны, и через 3 дня, которые его держали хотя и под замком, но рядом, в деревянной пристройке, Сертан был выпущен на волю. Его отвели в посольский приказ, и там объявили, что с сегодняшнего дня он принят на службу дворцовым комедиографом. Ему назначено жалование, пока, правда, небольшое. Там же в приказе ему сказали, что одна из царевен хочет знать, какие комедии он может поставить и что ему для этого надо. Сертан с помощью одного из подьячих составил список из 10 пьес, подробно расписав, что в них происходит. Его передали главе посольского приказа, ордену Нащекину, который, по словам приказных, остался списком доволен, сам отдал его царевне, но на том все и встало. До весны Сертан жил тихо. Затем дело опять тронулось. Он несколько раз бывал у царского тестя Милославского вместе со Стрешневым и позже ему покровительствовавшего. Милославский был с Сертаном очень любезен, каждый раз отлично угощал и каждый раз говорил, что вот-вот все должно решиться в их сторону. Царю давно хочется посмотреть те комедии, которые смотрит его брат, французский король. Однажды Сертана даже водили в государеву казну, показали его собственные декорации и спросили, подходят ли они для тех комедий, которые он внес в свой список, или нужны другие. Сертан заверил, что подходят и ничего делать не надо. Можно начинать ставить хоть сейчас. Были бы актеры. Дьяк, что ходил с ним, сказал, что среди пленных есть несколько актеров, и трое, кажется, французы. Сертан знал, что двое из троих точно его. Как-то еще зимой он видел их на торгу. Разговор этот был в середине лета, и тот же дьяк сказал ему, что комедия должна быть готова через полгода, к Масленице. И опять все встало. Сертан много раз ходил в приказ, ходил к Милославскому. Говорил, что если и дальше все будет так тянуться, к Масленице он никак не успеет, но ничего не добился. Приказные неплохо к нему относились, нередко рассказывали, что и как, да и сам Сертан к этому времени уже научился разбираться в московских порядках. Он слышал, что немало бояр, похожий царь, желали бы иметь во дворце театр не хуже, чем в иных землях, но у этой затеи есть и сильные враги. Главный среди них — Никон, патриарх. Никон, и не он один, считает, что театр — бесовское зрелище, и кто смотрит его, губит свою душу. Издавна повелось, что новое здесь, в России, когда это ни оружие, ни пушки, да еще с запада, от латин, не любили, боялись за веру. Сертан знал, что если все-таки ему разрешат, и он, как говорили, будет царским комедиографом, дела его сразу поправятся, и он с лихвой вернет потерянное в Польшу. Но ничего не двигалось. И постепенно он начал понимать, что, наверное, и не двинется. Года два он еще надеялся, но после того, как русские заключили перемирие с Польшей и принялись разменивать пленных, стал проситься, чтобы его отпустили уехать. Ему отказали один раз, второй, а зимой 61-го года разрешили. Он собрался, подыскал попутчиков, через пару недель уже должен был тронуться в путь. Когда в избу, где он снимал горницу, пришел какой-то чернец. Сказал, что он монах гостиного двора Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Григорий и послан к нему патриархом всея Руси Никоном, который хочет, чтобы Сертан до отъезда обязательно побывал у него, Никона, по важному делу. Говорил все это холодным и брезгливым тоном. Было видно, что поручение свое Григорий считает мерзким, и общение с лицедеем тоже мерзким и греховным. Сертан был к этому уже приучен, знал, что так и должно быть. На Руси лицедеев не любят. Скоморохи и шуты наказываются здесь смертью. Та же участь ждала бы его, если бы не покровительство государя. Положившись на это покровительство, можно было не ехать и сейчас, отговориться занятостью и предотъездными хлопотами. Тем более Сертан знал, что царь и патриарх в ссоре и кажется глубокой. Патриарх как бы даже отречен от своего звания и живет в Воскресенском монастыре в полузаточении. Но совсем недавно Никон был в России второй после государя. И Сертан слышал, что многие из бояр по-прежнему на стороне патриарха, считают его правым. Дело может переиграться в мгновение ока еще до того, как он покинет Россию, и поэтому ссориться с Никоном, не ехать ему определенно не стоит. Все-таки через Доброхотов он навел справки, не будет ли Алексей Михайлович против. Не сочтена ли будет его поездка за поддержку Опального? На это ушла неделя, а потом, как он и просил, ссылаясь на самого царя, его заверили, что нет, и что он может ехать и даже должен. В тот же день вечером он послал мальчика, бывшего у него в услужении, на подворье Воскресенского монастыря, а следующим утром на рассвете, на трех тяжело груженных припасами вазах, приехал уже знакомый ему Григорий и повез его в Новый Иерусалим к Никону. Ехали они почти не останавливаясь, но только за полночь добрались до большого, принадлежащего тому же Воскресенскому монастырю, села. Здесь они поели, накормили и напоили лошадей, и, поспав 2 часа, снова, как и приехали, затемно тронулись в путь. По вчерашним впечатлениям Сертана, местность вокруг дороги была хорошо обработана и густо населена, но ночью, стоило им выехать из деревни, совсем рядом с дорогой они услышали волчий вой. Волки сопровождали их, пока не рассвело, но напасть не осмелились. По словам возницы, пока снег еще не глубок, они на людей нападают редко. Следующая запись в дневнике датируется 6 днями позже. Сертан пишет, что вот уже неделю он живет в Новом Иерусалиме, ходит и смотрит, как идет строительство монастыря, гуляет по окрестностям. Никто его не стесняет и никто не мешает, но для какого дела он понадобился Никону, так и неизвестно. Дальше, без всякого перехода, Сертан возвращается назад и описывает свое прибытие в монастырь. Монастырь, который в России называют Иерусалимом, издали очень похож на крепость. У него 10 башен, а над воротами построена еще 1, деревянная, с красивыми резными украшениями в русском стиле. У ворот стоят 5 пушек, и тут же находятся стрельцы, которых царь недавно прислал патриарху для охраны. Перед монастырем большой двор, и прежде чем подойти к воротам, проходишь мимо дома, в котором Никон принимает посетителей немонашеского звания. Здесь же находится кузница, литейные для колоколов, кирпичные заводы, конюшни, лавки с образами, каменоломни и помещения для рабочих. Когда мы вошли во двор, Григорий подвел меня к круглолицому и ясноглазому человеку, которого он назвал Дионисий Иванович. Потом я узнал, что он родом из Риги. Как и я, был взят в плен в Литве, перекрещен патриархом и 1 год назад сделан его секретарем. Дионисий Иванович приветствовал меня, и почти сразу к нам подошел сам Никон. Я обнажил голову, поклонился ему в землю. Рядом лежал большой серый камень. Патриарх сел на него и начал со мной беседовать. Говорил он любезно и, пожалуй, даже весело. Сказал, чтобы я не держал на него зла, ведь Господь завещал нам прощать обиды. Я, пишет Сертан, тут заплакал и стал целовать ему руки. Дальше патриарх сказал, что то, чем я занимаюсь, — большой грех, и я гублю свою душу, потому что он, Никон, и гнал меня. Созданы мы по образу и подобию Божию, и менять лицо, надевать личину могут одни язычники. Прямо вслед за этой записью в дневнике идет характеристика Никона, по тону совсем другая. Это человек без хороших манер и неуклюжий. Выражение лица у него сердитое. Он крепкого телосложения, довольно высокого роста, краснолиц и угреват. Отроду ему 64 года. Он очень любит сладкие испанские вина. Кстати, не кстати, он все время добавляет: «Наши добрые дела». Говорят, что Никон редко бывает болен. Только перед непогодою и дождем он жалуется на ломоту. Но по наступлении дождя или снега ему снова становится лучше. С тех пор, как он 4 года назад выехал из Москвы, головы его не касалась гребенка. Таковы были первые впечатления Сертана о Никоне. Вообще же в дневнике о Никоне сохранилось немало самых разных записей, обычно подробных и обстоятельных. Тем не менее, несмотря на эти достоинства дневника, несмотря на сходство взглядов Сертана и Суворина, доверять Сертану везде, где он пишет о Никоне, было бы неразумно. Дело в том, что лишь в начальный год из 6 лет, что они жили рядом, отношения их можно было бы назвать нормальными. В записях же, сделанных в другие годы, вопреки их кажущейся подлинности и точности, многое явно домысленно, многое вообще вызывает сомнения, и пользоваться ими надо осторожно. У Сертана Никон часто называется ребенком, и столь же часто ребенком гонимым и преследуемым. И дальше. Все, что в нем было плохого, было из детства. Он был неровен, то мелочен и завистлив, то щедр, вспыльчивый и нетерпеливый, любил жаловаться, любил, чтобы его жалели, легко ссорился, начинал обличать и угрожать, но затем пугался, раскаивался и сразу хотел мириться. Судя по дневнику, Никон, на удивление, быстро привязался к Сертану. Мы с Мишей обратили на это внимание, переводя еще самые первые новоиерусалимские записи. Он явно выделял Сертана из людей, которые его окружали. Но Сертан это или не видел, или не хотел видеть. Он по-прежнему боялся Никона и противился любому сближению. Основания у него были. Никон был тот, кто преследовал его все годы жизни в Москве и едва не погубил. Теперь Сертан из-за него Никона не мог уехать из России. Никон держал Сертана при себе насильно, а это плохой способ найти доверенного человека. Все, что Никон рассказывал о своей жизни, Сертана раздражало. Казалось, или странной сентиментальностью, или хитростью. Но Никон, ничего не замечая, продолжал тянуться к Сертану. По-видимому, отношение Сертана к нему было Никону безразлично. Миша объяснял это тем, что Никон ни в каком роде не был создан для диалога. Он не умел перестраиваться. Он был рожден менять окружающий мир, а не приспосабливаться к нему. Он выбрал Сертана на должность близкого себе человека, и этого было достаточно. Потом, через год, Сертан был отставлен от данной должности, но виновато в этом было совсем не его отношение к Никону. Никон был из тех, чья доля и чья миссия была или гнать, или быть гонимым. Кто знал, что если он не гоним и не гонит, значит, он плохо служит Господу. Он не мог жить иначе. Из того же племени были и протопоп Аввакум, и Иван Неронов, и делал все, чтобы было так. У Никона не было детства, или оно было неполно, и, как всякий человек, у которого была отнята целая часть жизни, он при первой возможности вернулся назад, чтобы соединить свою прошлую и настоящую жизнь. Вернулся и остановился, потому что теперь снова впереди был провал, и снова ему было не перебраться через него. Чаще всего Никон рассказывал Сертану, кто, когда и где пытался его убить, и как Бог спасал его. Это были рассказы-вопросы. Почему Бог спасал его? Это была система гонений и система чудесных спасений. И вместе они составляли единственный путь, которым мог пройти только он, Никон, и только потому, что его вел Господь. Он давно уже шел по этому пути, но лишь недавно, почти на глазах у Сертана, во многом, возможно, благодаря ему, Сертану, начал понимать, куда на самом деле ведет его Господь и для чего готовит. Три истории своего детства Никон поминал или ссылался на них чуть ли не в каждом разговоре. Все три были просты, добро и зло в них были очевидны, и главное — чудо — тоже было различимо в них хорошо. Когда ему, Никону, в миру Никите, было 6 лет, мать его, Мириамна, умерла вскоре после родов. Отец женился на другой женщине. У нее были собственные дети, и, стараясь жить пасынка сосвету, она не давала ему есть и била до крови. Он, как всегда голодный, оставшись в избе один, попытался сам достать еды из погреба. Мачеха заметила его, ударила по голове, он упал в подпол и разбился. И все же он выжил. История эта впервые была рассказана Сертану, судя по дневнику, 12 мая. 13 мая Сертан записывает. Он снова рассказывал мне со всеми подробностями, как свалился в подпол. 16-го. Опять подпол. 18 мая. Сегодня он рассказывал мне, как Господь уже в другой раз спас его. Дело было так. Зимой, во время сильного мороза, Никита, чтобы согреться, залез в печь и там заснул. Утром мачеха обнаружила это и решила его сжечь. Она заложила печь дровами и подожгла их. От дыма и жара Никита проснулся и в страхе стал кричать, умоляя пощадить его. На счастье, крик услышала бывшая рядом соседка. Звали ее Ксения. Она выбросила горящие дрова и спасла Никиту. «Почему, рассказывая о детстве, он всегда говорит о себе в третьем лице?» — писал Сертан на полях дневника. «Он как будто раздваивается и уже не понимает, что он Никита и есть. Может быть, он прав, что так говорит. Эта история не о нем, а о Боге. Он здесь не важен. Он в них никто». 25 мая. Теперь он рассказывает мне каждый день обе истории вместе. Я не могу слушать его. Господи, сколько людей он погубил, и сколько еще из-за него погибнет, а он убежден, что он жертва. Он верит, что он все тот же маленький мальчик, которого мачеха и другие злые люди хотят жить сосвету. 30 мая. Еще одно чудесное спасение. Кажется, эта история его любимая. Он рассказывает и плачет. Он так горюет о Никите, что я забываю, что это он и есть. Он был бы хороший рассказчик, это видно по тому, как он начинает, но ему мешает жалость к себе. Говорит он очень медленно и тихо. Хочет, чтобы вслушивались. Вот что он рассказал мне сегодня. Отец Никиты, Мина, часто по разным делам отлучался из дома. Он любил сына и, когда вернувшись, находил его избитым, наказывал жену. Но это не усмиряло ее злобу, только разжигало пуще прежнего. Мачеха долго думала, как лишить Никиту жизни, и, наконец, решила отравить зельем. Она растерла мышьяк, сделала яд и принялась, как могла, выказывать Никите материнскую любовь. Говорила ласковые слова, поставила на стол много вкусной еды и велела есть волю. Едва голодный Никита съел первый кусок, он почувствовал в горле сильное жжение. Бог его хранил. Бросил еду, стал пить воду и к утру Божьей помощью и обильным питьем спасся от смерти. Так Господь трижды показал Никите, что он с ним, что он помнит и хранит его. Потом, через несколько лет, мачеха и все ее дети умерли, и хотя сам Никита ее давно простил, Господь за него отомстил ей всемеро и всемежды семеро. Другую часть детских лет, когда он уже знал, что бы ни случилось, Господь всегда рядом с ним, Никон прожил в доме калычевского попа, отца Ивана. Тот был мягок и ласков к Никите. Хорошо знал Священное Писание, Никон до конца своих дней вспоминал его с нежностью и любовью. Нижегородский край был в то время густо заселен. В разруху и всеобщую погибель недавней смуты он почти не пострадал, напротив, еще больше наполнился людьми, которые бежали из других краев от голодной смерти. Помимо Нижнего Новгорода, здесь было много старых и богатых сел. Три из них, расположенные рядом, чаще всего упоминались в рассказах Никона, и Сертан занес их в дневник. Вильдиманово, где Никон родился, Григорово, где попом был отец Петр, по крови тоже, как и сам Никон Мордвин. Сыном отца Петра был одногодок Никона будущий протопоп Аввакум. Третье село — Калычево, где Никон жил и рос у отца Ивана вместе с его сыном, известным в дальнейшем как епископ Коломенский Павел, расколоучитель и последователь Аввакума. Все трое знали друг друга с детства. Сначала шли рядом, потом пути их то расходились, то вновь пересекались. Но способ веры, в конце концов, сделал их врагами. Никон и Аввакум разошлись навсегда, бились друг с другом за истинное православие, как немногие во времена апостолов. И оба, устояв, разделили и поделили между собой избранный народ и развели его в разные стороны, каждый свою часть. Источником противостояния Никона, Аввакума и Павла была извечная борьба аристократии, Павел и Аввакум, природные Поповичи, с нуворишами. Нуворишем был Никон, но он, Никон, знал то, чего не знали они. знал, что Господь за него, что Он его ведет. И еще. В Священном Писании он нашел слова, которые подтвердили ему, что прав он, а не они, и станут последние первыми. Вера его была верой последних, которые будут первыми. И тогда, и позже, их троих всегда тянуло друг к другу, и та жизнь, которую они прожили, была лишь продолжением и развитием их детских отношений. Как бы далеко ни разводила их судьба, они возвращались друг к другу. В сущности, они сумели сохранить все, что было между ними в детстве. И сами сохраниться в этом детстве. Они остались на тех же позициях, с теми же убеждениями, и только старательно расширяли борьбу, вовлекая в нее новых людей, вербуя все новых и новых сторонников и прозелитов. Здесь не важно, были ли они в каждый данный момент близки географически, и даже знали ли они где и что с другим, просто они всегда и везде были обращены друг к другу, помнили, принимали во внимание только это. И что было, и что будет с каждым, имело смысл лишь в контексте их отношений, и оно в любом случае должно было быть частью той бесконечной борьбы, которую они вели, работать на победу. Что бы они ни делали, все было полно такой детской веры в свою правоту, такой детской убежденности, честности и бескомпромиссности, что за ними пошли многие и многие, и все, кто пошел, были преданы им до конца. Позднее Сертан писал: «Они не разные люди, а части одного целого, части, которые, порвав свои связи, освободившись от ограничений, от необходимости считаться друг с другом, от необходимости совместных и согласованных действий, начинают безудержно расти. Их рост равен их свободе. Занятые борьбой ни Никон, ни Аввакум, ни Павел так никогда и не стали взрослыми, а стали детьми. Жизнь не сумела войти в их игру, не сумела исправить ее, наделить компромиссами, смягчить и сгладить. Они оказались сильнее жизни, потому что смогли всех убедить, что она кончается. Времена благоприятствовали им. В те годы тысячи и тысячи людей ждали страшного суда, ждали второго пришествия Мессии и конца света. Вера Никона и Аввакума была тверда, и православные приняли ее. Они поняли, что настало время, так же, как и тогда, когда приходил Христос, решать, с кем ты, с Ним или против Него. Настало время отделять добрые зерна от плевел, верного от грешника. Тогда было начато, теперь должно быть окончено. Начало и конец всего. Шедшие за ними тоже становились детьми. Они оставляли все, что у них было, и уходили из привычной жизни, где то, что лучше другого, это и есть хорошо. Они уходили к идеалу, к правде, где все, что не есть правда, равно плохо и равно ложь. Они бросали поля, бросали пахать и сеять хлеб, потому что дальше ничего уже не было. Они сходились вместе, молились, постились, каялись друг другу в содеянных грехах, потом живые ложились в гробы и ждали трубного гласа, а их братья на севере, чтобы спастись от вездесущего зла, сжигали себя в срубах, принимая огненное крещение. Среди лет, отпущенных Господом Никону, был все же один долгий период обычной жизни. Лет 20 от роду он женился на Настасье, дочери отца Ивана, который давно был Никону вместо отца, и тот вскоре после их брака уступил ему приход. Известно, что, став священником, Никон жил почти по-монашески. О пастве заботился как мог и, кажется, ни в чем не отступал от пути, предназначенного ему Богом. То же было и в Москве, куда Никона через несколько лет перезвали купцы, прослышав про его трезвенность и хорошее знание Священного Писания. Он и здесь был уважаем прихожанами, не суетен с ними, разумен и строг в вере. Всем этим можно было быть довольным, но шло время, и он все больше тяготился жизнью приходского священника, необходимостью всегда быть на людях. Свои дети сделали его на эти московские годы взрослым. Они многое объяснили ему и показали из детства, чего он не знал. Больше всего он был благодарен им за то, что они научили его строить, любить эту игру. Ему нравилось смотреть, как они возводят замки, крепости, запруды. Но сам он всякий раз уговаривал их строить что-нибудь божественное. Это было и Богу угодно, и для их душ хорошо. Он приносил им иконы, на которых был изображен Иерусалим, или знаменитые храмы и монастыри, и, видя, как они пытаются из глины, песка и гальки повторить нарисованное там, думал, что если бы дал ему Господь силы, он бы всю Русь застроил святынями иных земель и украсил так, как никогда не была украшена ни одна страна. Но дети мешали ему. Сделав Никона взрослым, они заняли его место, вытеснили его из детства, и при них, пока они были живы, он быть ребенком не мог. Потом они один за другим в год умерли. Господь расчистил землю вокруг него, вырубил подлесок, и теперь его путь был свободен. Он уговорил жену принять пострижение, и следом за ней сам ушел в монастырь. Чтобы, сделав петлю, вернуться назад на свою дорогу, чтобы забыть недавнюю жизнь в Москве, полностью вычеркнуть ее, Господь, забрав его детей к себе, распорядился тут определенно. Он был хорошим священником, но не это надо было от него Господу. Никону необходимо было уйти из Москвы, уйти как можно дальше. Господь уже устроил, что он остался один, потому что тот путь, который ему надлежало пройти, можно было пройти только в одиночку, и теперь ему самому надо было искать глухую и отдаленную обитель, чтобы снова научиться и привыкнуть быть одному. В 1635 году Никон принял пострижение в Соловецком монастыре и поселился в Анзорском ските, известном и тогда, и позже своим суровым уставом. Скит этот находился в 20 верстах от Соловецкой обители на острове, где никто, кроме монахов, никогда не жил. Братья была небольшая, человек 12, и селились они не в кельях, а порознь, каждый в собственной постройке срубе. Вместе они собирались лишь в субботу, в церкви, на богослужение, которое продолжалось всю ночь. С вечера целиком читался псалтирь, а с наступлением утра начиналась литургия. Потом монахи расходились, и остальные дни уделом их была молитва, молчание и тяжелая работа. Никон говорил Сертану, что он привез в монастырь книги и много читал, так же много, как и в детстве, и еще любил, если день был тихий, выходить на маленьком карбасе в море и ловить рыбу. На Анзоре Никон прожил больше 6 лет. Это была его жизнь. Он всегда любил подолгу молиться, любил молчание, любил одиночество, любил книги. Тяжелый труд тоже был ему привычен. И все эти годы он чувствовал себя словно блудный сын, вернувшийся, наконец, в отчий дом. Был спокоен и умиротворен. Дальше снова пришла пора гонений. Снова, как и в детстве, его хотели убить. Но и на этот раз Господь спас его. В 41-м году настоятель их скита Элиазар взял его с собой, и они, собирая деньги на новую церковь, 9 месяцев ехали и шли из Архангельска в Москву, заходя в каждый город, в каждое село, которое встречалось им по пути. Поездка была удачной, они собрали достаточно на постройку храма и благополучно вернулись назад. Но потом, уже на Анзоре, Никон заподозрил, похоже, основательно, что Элиазар хочет украсть деньги, и стал деятельно уговаривать братью отнять их у него. В конце концов, Никон успел в этом, и тогда Элиазар решил с ним расправиться. Братья, он говорил, что Ника нарушил обет послушания, и он, Элиазар, берет на себя грех убиения строптивого. Монастырь был мужицкий, все монахи, кроме Никона, были из поморов или новгородских крестьян, и такие вещи в нем не были редкостью. Элиазар даже говорил братьям, что знает, как умрет Никон. Тот каждую ночь является ему в сонном видении, и всякий раз шею Никона обвивает черный змей и душит его. Никон боялся смерти и, молясь Богу, спрашивал его, как быть. Сам он хотел бежать, но просил Господа, чтобы тот увещевал Элиазара и примирил их. Все же Господь решил, что ему надо уходить. Через несколько месяцев, в августе, Никон, еще один монах и приехавший на остров Богомолец Помор, втроем в укромной бухте тайно оснастили лодку, погрузили в нее припасы, книги и накануне Успения Божьей Матери отплыли. Маленькая лодка, скалы и частые в августе бури делали их попытку отчаянной. Путь, который они выбрали, был самый длинный. Чтобы сбить погоню, они решили плыть почти прямо на юг, по Онежской губе. Лопарский берег был намного ближе, но везде был безлюден. А устье других рек — Кеми, Выга, Сумы — так усеяны подводными скалами, что выбраться там нечего было и думать. Сильные ветры, не давая пристать, носили их по морю несколько дней, и уже когда лодка дала течь, и, несмотря на все старания беглецов, была наполовину полна водой, их, наконец, выбросило на крохотный островок в 15 верстах от устья Онеги. Было это 3 сентября. Они возблагодарили Господа за спасение, и Никон наутро в память о чуде здесь же, на краю высокого, вдающегося в море мыса, сколотил из плавника и поставил большой деревянный крест. Затем они переправились на берег и разошлись в разные стороны. Дальше, по словам Никона, путь его был прям. Он говорил Сертану, что верно служил Господу, и Господь поднимал его выше и выше. Господь хотел, чтобы он исправил богослужебные книги и восстановил на Святой Руси древние благочестия. И он сделал это. У него было немало сильных врагов, но с помощью Господа он одолел их. Его ненавидели, гнали, преследовали. Так было в Новгороде, где он был епископом. Так было и в Москве, где злые люди поссорили его с царем, а потом прогнали с патриаршества. Но он знает, что это еще не конец, а только начало. Он ничего не боится, потому что Господь с ним. После данной записи, впервые с тех пор, как Сертан попал в Россию, в дневнике совершенно неожиданно вдруг возникает Аннет, умершая на Украине актриса его театра. Он пишет, что она снилась ему ночью. С этого дня Сертан будет писать об Аннет почти так же много, как в Польше. На 2 месяц своей жизни в Новом Иерусалиме он вообще словно бы обращается вспять. Дневниковые записи чаще и чаще перемежаются эпизодами его жизни в Германии, Франции, Италии. Появляется масса новых событий, имен, новых деталей, подробностей. И все это, как ни странно, куда красочнее и живее, чем то, что относится к Никону. Он явно хочет вернуться туда, назад, в прошлое, хочет уйти из России. Возможно, что это столь резко проснувшаяся в нем ностальгия связано с тем, что тогда в монастыре проездом в Ригу остановились несколько голландских купцов. Их пребывание в Новом Иерусалиме описано Сертаном довольно подробно. По словам Сертана, принимали голландцев очень пышно. Никон сам водил их осматривать строящийся храм, а потом, когда гости вдоволь налюбовались и нахвалили ему и местность, и церковь гроба Господня, пригласил в трапезную. Сертан тоже был зван, и в его дневнике сохранились зарисовки этого обеда. Кушанье подавались на серебряных блюдах. На столе для питья стояли алебастровые кувшины. Кушанье было 10, но одни рыбные блюда. Молочного подано ничего не было, постный день, среда. Зато волю хорошего пива, которое пили за здоровье патриарха. За обедом, по свидетельству Сертана, Никон все время менялся, был то оживлен, то мрачен. Сначала он спросил голландцев, как царь отпустил их посланника, и, узнав, что плохо, сказал: «Вот видите, таковы дела с тех пор, как в Москве меня уже нет, и как перестали спрашивать моего благословения. Теперь они со всеми ссорятся. Когда я был в Москве, в любой неудаче винили меня. А каково теперь?»